Все, пошел. Hi guys! Привет, друзья! I am Vadim Open Yoga. Я Vadim Open Yoga. And this is a special class for postgraduate students and master degree students. И это специальное занятие для магистрантов. All information on our website openyogaclass.com. And let me continue in Russian. Да, друзья, я продолжу на русском. Давайте мы сегодня поговорим. У нас есть о чем на нашем открытой части занятий поговорить, в частности про сангхаварна-йогу. Значит, вот я тут радуюсь, я решил сегодня экспериментку сделать. Вот пошел, за 200 рубликов купил этот самый, как его, штативчик. Повадился я фикс прайс ходить там и все у них покупать. Вот это сколько, $3, да, получается. Вот, еще и потом сравним, потому что звук очень большая проблема для всех-всех-всех наших коммуникаций. Но давайте мы поговорим о... как сказать, развитие йоги. Вы помните, я люблю всякие такие лозунги повторять, чтобы они запоминались, такие очень коротко, да, такие какие-то мантры сознания, что товаров и услуг как грязи, нет платежеспособных клиентов. Это вот если вы занимаетесь бизнесом, должны сейчас себе очень четко усвоить. А в дальнейшем продолжение этой темы, что тут не только нет платежеспособных клиентов, да, тут людей живых нет, понимаете, да, то есть и мы почему-то это все на второй план уходит, но вся йога, она держится вокруг одной простой вещи, что рассматривать жизнь не в качестве маленького фрагмента, а в качестве череды жизней, где вы сперва рождаетесь маленькими детьми, и кто-то о вас заботится, а потом вы рожаете кого-то и о них заботитесь о них, и только таким образом из поколения в поколение в нашем мире, мире свободы, можно достичь высших каких-то положений, каких-то высших достижений, как и в обычном нашем представлении материальном, так и все, что говорится о духовном. И вот что кардинально отличает мировоззрение Запада от мировоззрения Востока, точнее ведические воззрения от западных воззрений, в том, что на западных воззрениях чихать хотели на вот такую преемственность. То есть вот преемственность, когда знание, чтобы передать знание, надо позаботиться о том, чтобы эти знания сохранились даже после того, как ты умрешь, чтобы потом, когда ты сам родился, ты начал с того же момента, где и оставил это все. То есть вы не встретите этого, это вообще в западной ментальности этого в принципе нет. А восточная, она вокруг этого вертится. Но я хочу подчеркнуть, настоящая восточная ведическая традиция, не более поздние вот эти вот все, как это их называют, эпохи Кали-Юги, когда произошло смешение касты и взрывообразное количество рождаемости, и там наоборот всячески там говорят, что ребят, лучше поменьше рожайте и там больше думайте о достижении там просветления в своей личной жизни, а кому нарожать тел, вон, у вас там 12 братьев и сестер, и они все постараются. Но это совершенно не относится к высшим кастам. И это совершенно не относится к западным людям, потому что мы, собственно говоря, строго говоря, вымираем, и поэтому, знаете, то есть вот это вот лозунг, да, что там не осталось живых людей, как бы это продолжить, значит, этим самым, да, призывом, плодитесь и размножайтесь, потому что о какой йоге может идти речь, о каких знаниях вед, о каком высшем статусе духовном, если на вас цепочка оборвется. Понимаете, да? То есть вот есть цепочка, как бы, знания, часть идет эволюции внутри нас, мы сокращаем пелену неведения, окружающее наше высшее я, и понятно, что если, скажем, мы умираем и рождаемся в другом, в других каких-то местах, временах, обстоятельствах, то мы с собой берем ну, вот, вот эти вот наработки по сокращению покрывала неведения. Но, а в дальнейшем, это вот как бы одна сторона, но другая сторона не менее важная, чтобы мы попали при этом и в правильные условия, где, которые соответствуют нашему сокращенному вот этому покрывалу неведения. Иначе получается, знаете, одиночество, потому что слишком умный, как говорят. Да, это очень большая проблема, когда, представьте, вы рождаетесь, вы все понимаете, а кругом просто творится бог знает что. Причем сверху донизу, начиная от правителей, заканчивая обычными людьми, это какая-то стадо обезьян, планета обезьян. Невменяемых, неадекватных, не продумывающих не только там на несколько шагов вперед, а вообще, по-моему, не думающих ни о чем. И вы такой на них смотрите и ощущаете себя как в этом сумасшедшем доме. И так, помните, вот у Антона Павловича Чехова ужасный этот рассказ, Владимир Ильич Ленин его прочитал и ужаснулся, да, называется «Палата номер 6», да, про то, как этот самый врач в больнице, значит, вот, долго пробыв в больнице, сам окончательно туда же и попал. И вот это вот, это страшное наказание, когда ты смотришь кругом, да, и ты понимаешь, что тебя никто не понимает. Что они вообще, они все невменяемые, они неадекватные, они не буйно помешанные все, но они принимают решения, они там что-то делают, а ты вынужден с ними рядышком жить и сосуществовать. Им место в психушке, а тебе с ними надо быть. Да? И вот это вот, ну, я на примере того, что когда вы рождаетесь вместе, где, которое не соответствует вашему, ну, уровню, то... Это страшное наказание для вас. Вообще в Тибете мне вот рассказывали такую вещь, где-то я там даже, помнится, где-то даже прочитал, что есть такое поверье, что там же все вертится вокруг лам, которые вот умирают и рождаются, и одного маленьким ребенком надо найти. И вот существует такая устойчивая точка зрения, что если вы вовремя не нашли ламу, ну он родился где-то там в деревне, а вы его не нашли, он склонен умирать. Вот такая веселая, да, продолжение. Мы там все, ой, ламы, здорово, родился там. Значит, его там отыскала экспедиция там и прочее, прочее. А если не отыскала? Родился бог знает где. Вот, и вот в этом, кстати, кардинальное отличие тибетской традиции. Она очень мощная, она очень замечательная, чудесная, от, собственно, породившей ее корней индийских, ведических, где говорят, не-не-не, ребят, здесь давайте как немножко поаккуратнее, здесь надо формировать круг единомышленников, где ты будешь рождаться, ну и, соответственно, умирать и опять рождаться. И ты будешь попадать в дружественную для тебя атмосферу, обстановку. Ты будешь, значит, соответственно, как-то, ну, о, я вот так вот поставлю, да, о, вот так. Ты будешь как-то начинать с того же момента, где ты в предыдущей жизни завершил. И тогда вот эта вот схема будет работать. То есть из поколения в поколение ты будешь потихонечку-потихонечку продвигаться до определенного уровня, начиная с которого, да, действительно можно очень легко сделать прорыв в область сверхдуховности. Потому что вот общая такая установка для всех, что да, надо всеми силами стремиться достичь высшего уже в этой жизни, надо прямо вот как бы наметить себе, да, но при этом помнить, что надейся на лучшее, готовься к худшему, а худшее то, что вы не успеете, как говорится, завершить в этой жизни все то, что вы хотите сделать, и вам придется умереть, вот, но после, а так как ситуация такая, что после смерти вы просто обязаны родиться вновь, ну, то есть это не так, что хочу рождаюсь, хочу не рождаюсь. Вопрос только будет заключаться, где вы родитесь, в какой атмосфере обстановки. И если вы в предыдущей жизни подготовили условия для своего следующего рождения, то при следующем рождении уже легче. То есть, понимаете, да, вот Вот эту вот, собственно, мысль очень плохо понимают, особенно последователи Запада, особенно Запада, который просто вымирает, он физически вымирает, понимаете, да? То есть вот физически количество населения с каждым годом меньше, меньше, меньше, меньше, меньше и меньше. И все такие, о, да, да ну, да все, все нормально, все, все, все замечательно. Так вот, такое направление, как Сангха-Варна-йога, собственно говоря, это... Ну, те усилия по поддержанию санки, по поддержанию единомышленников, по поддержанию такого вот круга, это не менее важная составляющая, чем все остальные знания йоги или практики йоги. А более того, иногда в некоторых условиях она даже более определяющая, чем все остальное. Вот смотрите, допустим, вот открытая йога, международный открытый йога-университет, там все замечательно, мы даем знания. Мы не даем ничего, что не было бы, ну, как бы неизвестно. Все известно до нас, давным-давно. И здесь, и на Западе, и в Индии. Только это не реализуется. Почему? А потому что нет вот этой составляющей санки, нету составляющей, как сказать, единомышленников, куда ты, где ты можешь это практиковать, где ты можешь это осмыслять. И вот получается, что поддержание санки, это более тяжелая, оказывается, йога, чем какие-то личные достижения. И поэтому все знания йоги, знания вед, все эти чудесные мантры, все эти чудесные практики, они имеют смысл только лишь есть сангха, если есть единомышленники. Даже, а если ты один, даже если тебе это все досталось, да, ты попрактиковал, достиг какого-то более высокого уровня, но в следующей жизни ты непонятно где родишься. И там, ну, как бы, это может быть еще больше даже страдания. Одно дело, когда, знаете, ты в неведении, все в неведении, вы в таком в равном поросячьем визге, значит, радуетесь своему неведению. А другое дело, это, знаете, как этот у меня там товарищ один, который, значит, это самое, ну, не пил, он терпеть не мог посещать вот эти вот пьяные все эти вот свадьбы, там, все, говорит, все нажрутся, а я смотрю на них, им весело, им хорошо, только мне с ними тошно. Не поговорите, и веселья такого я не испытываю. Да, вот, вот такая тоже, знаете, карма, что называется, отрицательная. Вот, поэтому здесь мы подходим к одной из самых больших тайн во Вселенной, которую открытым текстом вы можете встретить во всех ведических, таких, ну вообще во всех серьезных школах йоги, что формирование сангхи – это более иногда важная вещь, чем сами знания. Потому что если есть живые люди, вы эти знания примените. Если живых людей нет, ни одна, еще раз хочу повторить, ваша мантра никому не нужна. Никакие ваши тайные поучения, никакие трактаты там такие таинственные, дающие там все четыре цели существования, они не нужны, потому что существования нет, понимаете, и цели, значит, и цели в отношении кого. К сожалению, вот... Это совершенно не понимается на Западе, потому что пытаются построить какую-то такую суррогатную модель ведического йоговского знания, она не жизнеспособна. Я еще раз хочу сказать, что все старшие в открытой йоге 80% своей жизненной силы тратят на то, чтобы сохранить санху, чтобы помирить всех, чтобы найти по-доброму способ распутать противоречия, потому что всегда есть какой-то конфликт. Два человека, сделанные, ну как, они свободные, они как абсолют, их абсолют по своему, что называется, образу и подобию сделал, понимаете, один свободен и другой свободен. Что значит свободный? Значит, что не могут волеизъявлять, делать все, что хотят. И вопрос, как ты их в одну комнату посадишь? И если не будет одновременно доброй воли с двух сторон, ничего из этого не получится. Та же самая ситуация, если вы там на фирме, у вас начальник или там подчиненный. Очень тяжелая ситуация это в семье. Муж свободен, жена свободна. Получается так, что если с двух сторон нету этого стремления обоюдного, уважая, что называется, свободу другого, как бы находить какие-то компромиссы, то это раздрает, потому что каждый по-своему прав, каждый миллион аргументов таких логически обоснованных выдвинет, что вот только он прав, а все другие не правы и так далее. То есть вот И это страшно затратно. То есть, чтобы двух людей там примирить, это тяжело. А представьте, их больше, чем два. Вообще есть такие апокрифические трактаты тайные, вот из серии, когда йогу излагают на понятном более языке, обычно это все тантрические трактаты там, или около них, там ни датировок нет, ничего нет, но они написаны на понятном языке, как правило, и очень так это однозначно, их очень приятно всегда изучать, читать. Вот, по сути дела, как бы это изложение вед, ну, только на понятном языке, там говорится так, что если собирается сангха там чуть ли не из 18 человек, то они могут породить новое человечество. То есть, если 18 человек смогут договориться, да, то в принципе, ну, все, у них какие-то там свет, ну, можно спорить там о количестве людей, там 18, там, или 18 тысяч, там, или еще, это другой разговор, но сам факт, что достаточно небольшое, ограниченное число людей, когда они все более изъявляют работать над собой, так, чтобы не паразитировать на теле, что называется, общество санхи, но в то же самое время вырабатывают такие правила игры, чтобы санха не превращалась в такое, знаете, ну, насильственное общество, где, ну, как, где подавляется индивид. Вот. То есть, если нащупать хоть до небольшой степени вот эти гармонические, гармоничные, уравновешивающие друг друга тенденции, да, то есть свобода личности и интересы общества, то моментально мы видим прорывы. И вот все начинают там спорить, почему в тех или иных местах на земном шаре вот случались прорывы, да, вот какие-то народы живут там тысячи лет и даже грамотности не изобретают. Ну, то есть вот они как отсталые, там вечные войны, вечные какие-то раздраи, вечная, ну, не слава богу, что называется, непрекращающаяся. Вот, а где-то наоборот, раз, рывок. Это очень интересно наблюдать, изучать историю с точки зрения вот таких толчков. Вот древняя Греция, бабах, там за 200-300 лет они сделали рывок, которого ни до этого, ни после этого, ну, то есть, такого мы не видим. А потом все как-то раз-раз-раз, все опять сошло на нет. Та же самая ситуация во всех вот этих вот, ну, цивилизациях. Интересно наблюдать вот с точки зрения там экономики, когда вот ничего не было, вдруг бабах, промышленная революция, или вот Голландия, да, вот Голландия вдруг стала центром всего, и финансов, и художники, вот, художники какие, вспомните имена, да, да, потом раз этот центр в Англию перенесся, да, там почему-то деловая активность, денежки там, тут-ту-ту, все-все-все, потом раз переместился, скажем, куда-нибудь там на Манхэттен в Америку. И до сих пор вот такие вещи. Это очень странная картина. Почему кто-то стремится это сделать, у них не получается. А где-то, ну, вроде как спонтанно, само собой. Вот много точек зрения, которые пытались объяснить это все, там, начиная, я напоминаю, был такой, этот самый, как его историк, Гумилев. У меня обычно черная шутка по этому поводу. То есть, Гумилев это не тот, которого расстреляли, да, а тот, который 10 лет отсидел. То есть был поэт Гумилев, а это его сын. Он свои 10 лет отсидел, вот, значит, где-то он в очередной отсидке увидел луч света, там, через дырку пробивающуюся, ему пришла идея пассионарности, что вот он такая гипотеза, что вот, ну, какая-то, может быть, космическая энергия от Солнца, что ли, вот таким лучом света падает на какую-то поверхность Земли, и там люди фыр-фыр-фыр-фыр-фыр начинают, значит, что-то творить, делать, вот такой как бы толчок. Толчок, который потом затухает. И так рождаются этносы, народы, и, в общем, история творится. Ну, достаточно интересная гипотеза, но как бы здесь, вероятно, еще какой-то должен быть фактор другой, ну, то есть не только внешнего воздействия извне, но еще и, как сказать, вот тех условий, которые бы подхватили, да, вот эту творческую энергию в мирных целях, понимаете, еще, потому что ж дурь-то можно по-разному направить нашу. И вот тут как раз и мы видим, что везде толчки, как правило, сопровождались, когда, ну, так или иначе находился баланс между интересами общества и интересами личности. Вот по-разному это случалось. Иногда даже в каких-то, на первый взгляд, не совсем, как говорится, как бы сейчас сказали, демократических условиях или вообще в каких-нибудь даже тоталитарных условиях, вдруг раз, вот сочетание этого и раз взрыв. Ну, в бывшем Советском Союзе, когда надо было атомную бомбу делать, вдруг создалась уникальная ситуация, она очень долго до сих пор анализируется, никто ее понять не может, так называемый феномен советской науки. Когда вдруг после войны достижения в области науки стали в Советском Союзе опережать весь мир. Это потом уже там при Брежневе застой начался, все загнило. А вот 50-е, 60-е годы это был просто какой-то взрыв. Почему? А потому что сложились такие условия, что даже государство, оно поняло, что нельзя трогать ученых, иначе атомной бомбы там и ракет не будет. Поэтому создали для них условия, их не трогали, то есть дали свободу личности. Да? Хотя государство достаточно тоталитарное во всем остальном было. Вот. И какой-то вот этот баланс хотя бы на немного выстроился, сразу же резкий толчок. И так вот везде, во всех странах, иногда вот условия совпадают, что общество перестает уж слишком излишне подавлять индивида, а индивид, ну, достаточно такой, как бы, возвышенный, стремится воспользоваться этой свободой не для того, чтобы паразитировать на обществе, а для того, чтобы свой потенциал вот этот реализовать. Вот это универсальный, на самом деле, закон, он по всему земному шару прет, насколько мы сейчас можем, так сказать, судить и насколько можем проанализировать все те, ну, все те, ну, как сказать, трактаты. А мне еще, знаете, вот очень важно мне еще вот что. Я же давно, как говорится, вот за йогой слежу, и у меня много достаточно йогов и йоги, некоторые из них очень такие серьезные, продвинутые люди, они не светятся, они там тайно практикуют все эти практики. То есть это вот открытая йога, везде мы там, чем больше открытости, тем лучше, да, но ведь вы помните, на каждую открытую йогу есть закрытая йога, да, где люди просто занимаются собой, ну, по ряду причин, там, практики не позволяют рассказывать, кто, где, когда и что делает и так далее, но вы не думайте, что если вы о них, знаете, их, как это, суслика видишь, нет, не вижу, значит, это, а он там есть, да, вот из той же серии, и мне очень интересно их свидетельство, особенно вот после 90-х годов, когда собственно, ну, СССР развалился, и тогда можно было как-то там в какие-то объединения объединяться, не в плане там какая-то секта, да, а в плане того, что тут сообщество людей, и не привлекать к себе внимания, значит, этих самых, всех этих органов безопасности, да, ну, разгул демократии же был у нас тогда, в 90-х, да, и понятно, народ практиковал, народ получал какие-то результаты, я вот сейчас уже, вот, ну, более 30 лет, я могу, ну, как вот я общался, меня там тоже посвящают некоторые вещи, и я понял, что все единогласно говорят, самая большая проблема, это не в знании йоги, а в том, чтобы сформировать сангху. Как только сангха формируется, когда вы делаете устойчивое сообщество людей, где каждый себя поджимает во имя другого, то есть не навязывает свой эгоизм, да, не паразитирует, а в то же самое время условия, ну, такие вот демократичные, что уважают, ну, уважают другого человека, там прогресс. Но достичь этого очень тяжело. И, как правило, все такие, ну, образования имеют тенденцию разваливаться. Все школы йоги, они превращаются рано или поздно либо в коммерческое какое-то предприятие, где все скрепляется деньгами. Ну, это западный в большей степени вариант, такой, что вот, приходите, там, значит, вот сейчас вы эту мантру изучите, будет у вас много денег, все, ну, кто-то покупается на такой пряник, да, замануха такая вот. Либо кнут, ну, это, как правило, это все скатывается в секты, а какой кнут? О, да ты йогой не занимаешь, ой, какая дурная карма, а в следующей жизни вообще там где-нибудь родишься, непонятно где, ну, всегда можно выработать такую систему, значит, этого психологического воздействия, чтобы людей держать вместе из-за страха. Вот им просто страшно одним, им тем более рассказали, что как все плохо с дурной кармой, да? Ну и до какой-то степени тоже это может объединяться, но тоже разваливается. То есть и кнут, и пряник не работает в том, чтобы сделать сообщество людей. Почему? Потому что люди свободные и живут в этом страшном мире свободы. Любой кнут и любой пряник, он разваливается. Что же остается? Остается совершенно, как вы сказали, там, значит, это в карма-йоге некармические методы объединения, вот как раз, значит, сангха, варна, йога. Ну, сангха — это сообщество, варна — это каста. Йога, да, вот позволяет нам поразмыслить над этим. Очень тяжело это сделать. Это по-настоящему тяжелая работа. Это очень выбешивает многих наших старших. Потому что пока ты учишься в бакалавриате, все продумано, программа обучения продумана, ну, старшие ее сделали, там, в магистратуре, аспирантуре, но дальше ты подходишь к переднему краю. И ты не знаешь, что там делать. У тебя, да, у тебя есть общие принципы йоги, но эти общие принципы йоги надо применять в вполне конкретной жизненной ситуации. А это отдельная песня. И получается, знаете, примерно вот эффект, когда вы купили там учебник по математике или по физике, вы его проходите и там смеетесь, ай, Архимед, дубина, не мог ноля придумать, там, еще, ну, знаете, вот когда задними, ну, по прошествию времени, мы же все же гении, да, что Юлий Цезарь писал с этими, они арабских цифр не знали, без ноля он не мог там перемножить в столбик, понимаете, два числа, идиот Юлий Цезарь, да. Он там мог одновременно тремя делами заниматься, а вот ноля не знал и делить тоже не мог вот на листике бумажки. Мы же такие умные, почему? Да потому что это с мучениями когда-то было открыто, а мы просто очень быстро проходим. Подобно тому, как живое существо, оно проходит все стадии, вероятно, развития, прежде чем родиться, ну как вот ребенок, прежде чем родиться, все предыдущие стадии. Проходит, вот, и здесь та же самая ситуация, и потом, и это все так легко и просто, когда до тебя там миллионы-миллионы лет это все проходили, оттачивали, эта программа отработана, все, ну вот ты подошел к переднему краю науки, а дальше ты не знаешь, что делать, и ты начинаешь пробуксовывать. Вот аналогичная ситуация с Ангхой. Да, какие-то моменты работают, если старший стиснул зубы, выпилили правила игры, значит, как это, систему сдержек и противовесов, чтобы... И общество не подавляло отдельного человека, ну и отдельный человек тоже не паразитировал на обществе, потому что это обоюдная опасность. Но потом дальше, и вот дальше уже начинаются пробуксовки. И вот, понимаете, получается так, что ты учился, учился, учился, за тебя было все продумано, продумано, продумано, а потом раз, следующий шаг, что надо продумывать. И тут такой бабах, и тут начинаются конфликты. А вот как йогу преподавать? Методом энергии или методом сознания? Надо себя заставить или надо себе позволить? Надо всех взбодрить, чтобы взяли себя в руки, потому что как кисель растеклись. Или наоборот, надо всех успокоить, пускай расслабятся, они и так их задергали там, значит, в этом социуме. И, как вы понимаете, этот вопрос не имеет ответа. В каждом конкретном случае, при каждой конкретной ситуации надо вырабатывать свое решение. Но мы не привыкли к этому, у нас мозги не привыкли к тому, что может быть... взаимоисключающие на первый взгляд точки зрения. Мы вот счастье это когда в голове одна мысль. Вот у маньяка всегда одна мысль. Он все уверовал там во что-то свое и прет на пролом, хоть ты там тресни, он счастливый человек. Почему? Потому что не надо вот эти бессонные ночи, to be or not to be, а если так сделаю, то, а вот если она несколько шагов вперед, а что из этого потом выйдет? Крайне затратно. Нам сейчас медицина говорит, что при этом количество этих продуктов питания тратятся, что мозги там сжирают весь наш запас. В буквальном смысле жрут они просто не по размеру много, да? Не говоря о каких-то тонких составляющих в виде праны или еще чего-то. Такие, потому что ты потом выжат как лимон, ты там, чем ты сегодня занимался. Я сегодня весь день, значит, нашу чудесную санку мирил. Один что-то сказал, не то его не понял, другой кто-то что-то сказал, не понял, и пошло-поехало, потом начинаешь, все, на самом деле причин никаких нет, ложечки нашлись, но осадочек остался, понимаете, да, вот как помните в том этом самом анекдоте, да, ты выжат как лимон в конце дня, ты думал перевести, значит, какой-то там непереведенный трактат или опубликовать какую-нибудь там лекцию вдохновляющую, а у тебя просто сил нет тебе до кровати бы долезть, а какая йога, тут бы живым остаться, почему? Потому что ты начинаешь склеивать санку. И это страшно всех раздражает. Обычно все организации на этой стадии разваливаются, все без исключения, йога, ну то есть не наш мир единый, законы едины, люди, которые приходят в йогу, такие же люди, которые там везде, в политике, там, в бизнесе, в искусстве, да. И вот начинает потихонечку доходить, что... Да, и очень интересный вывод, вот я, кстати, тоже хочу тоже поделиться, это, может быть, будет полезно. Вот идеалы, как сейчас видится, до какой-то степени было такое понятие советская интеллигенция. Вот как ни странно, Все жизнеспособные школы йоги, ну или вообще течения, которые так или иначе вот хотя бы живы или хотя бы там народ там теплится, там у них какая-то практика, они унаследовали вот, ну, вероятно, бессознательно, потому что, ну, все там тоже учились в Советском Союзе, получали образование, общались с учеными там и так далее. Ну, вот это вот наша прослойка советской интеллигенции. Вот там оно было прошито. Тоже слабо, понятно, не так, что явно выражено, но, видать, нащупали. И вот, вот такие вот сообщества выживают. Все остальные пытаются либо, еще раз, американская система, да, ну, вокруг все измерять деньгами, эффективность там, ну, какие-то такие, знаете, все разваливается. Все грызутся, потом все разваливается. Либо такие секточки маленькие, они капсулируются, сокращаются и на нет. Сходят где-то, кто-то ходит, бродит, что-то какие-то свои эти безумные идеи пытается, значит, это, провозглашать. А народ их не слушает. Ну, то есть, на нет они сходят. То есть, эти коммерческие организации, они так разрастаются, и бах, лопаются, от них ничего не... А эти наоборот, сжимаются до одного человека и тоже исчезают. Вот, я к чему-то все говорю, что для, как говорится, вы, это у нас занятие для, это Master's Degree Students and Postgraduate Students, то есть для магистрантов и аспирантов. И понятно, что, как бы, вот... Психологически бывают очень не готовы народ, который приходит с бакалавриата, сразу же окунуться в жесткий мир противоречий. Вот чтобы те, кто идет сзади, уже не чувствовали этих противоречий, а вы их решили. Точно так же, как наши древние предки, они же ведь адаптировались к этому миру. Они приспосабливались, да? Они хвосты поотбрасывали, шорстку тоже сменили, да, то есть, а уж не говоря про иммунитет к самого разного рода ситуациям, а уж всякие охранительные моменты, что вот у вас есть там рецепторы, допустим, боли или какие-нибудь мысли страха. Мы обычно говорим, ой, боль, страх, это так плохо. Друзья, это высочайшая драгоценность, которую нам передали предки, потому что это нас уберегает от глупостей. Чтобы мы, если чувствуем боль, останавливались и призадумывались, все ли там в порядке. Или если чувствовали страх, значит, что-то мозги наши не справляются с ситуацией. Значит, что-то как-то идет так, как наши бы предки нам сказали. Мужик, ну тут что-то непонятная ситуация, остановись, подумай. Да? Понятно, что у всего бывает и положительная, и отрицательная сторона. Бывают случаи, когда от болевого шока можно умереть. Просто почему вот во всех этих аптечках, вот, в всех экстремальных случаях, всякие там спасатели там и прочее, у них обязательно обезболивающее. Что процент у смерти от шока очень большой. А ты раз вколол обезболивающее, глядишь, и народец выжил. То есть не все так однозначно в этом мире. То есть вот сказать, что только так, что надо молиться на боль, там, нет. Все надо, как бы, ко всему надо с разумом относиться.